правого ствола. Помнится, для торжества всемирной революции срочно понадобилась жирная желтая глина, найденная не так давно неподалеку от священного вулкана Катомби. Однако получить ураносодержащее сырье советская держава желала в качестве подарка, то бишь на халяву. А когда американцы предложили доктору Лепету приемлемую цену и осчастливили задатком, сразу же от рук неведомых убийц погиб единокровный президентский брат, главнокомандующий войсками генерал Нгози, профессионал класса мастер, вышиб полководцу мозги быстрее, чем его охранники сумели протереть свои. И все это здорово напоминало ультиматум. Или вы, господин президент, в добром здравии с медленной скоростью отправитесь в коммунизм, или в бледном виде скоро попадете к духам предков вслед за вашим родственником. Нет ж, социализм все-таки лучше семейного кладбища. Доктор с ненавистью посмотрел на оранжевый блин солнца, лишь наполовину погрузившийся в океан, и сглотнул обильную слюну. Повар-араб наготовил разносолов, но поесть по-настоящему раньше наступления ночи удастся едва ли. Пророк, видите, не велел. Чтобы приглушить чувство голода, Лепето вытащил из холодильника брусок шпига, восхитительно розового, густо посыпанного сверху ароматным красным перцем, отхватил ножом толлый солидный шмат и, как следует приложившись к мартелю, принялся жевать. — А, чтоб там ни говорили империалисты, но у социализма есть свои прелести. Сибирские пельмени со сметаной и уксусом в сопровождении столичной водочки, например, а запеченные с чесночком, истекающий соком буженина под хреном, на лимье уха, да при растягаечках с визигой и свежей коркой, горячие курники, румяные пирожки из капусты и окрошка со сетриной, черт подери, этого пророка. Но надо придумать такую хреновину, чтоб целый месяц жрать только по ночам. Тяжело вздохнув, доктор Лепету упрятал сало в холодильник и, глянув на сходящее солнце, вызвал звонком прислугу. — Сегодня к футуру, первый разрешенный после заката трапезе, он ждал гостей. Вернее, одного. Большого советского друга, пожелавшего совместить приятное с полезным, нажраться на халяву в честь праздника и обсудить заодно нюансы построения социализма в республике Серебряный берег. — Ох, недешево вам, товарищи, обойдется этот долгострой! Надумав закосить под мавританский стиль, доктор Лепето нарядился в просторные шелковые шаровары, натянул некое подобие белого кафтана и, прикрыв жесткую поросль на черепе светло-голубым тюрбаном, сразу сделался похожим на главного евнуха в чьем-нибудь гареме, что на самом деле нисколько не соответствовало истине. Йоханнес Лепето кастратом не был, и гарем имел свой личный. Наконец солнце опустилось в зеленые океанские воды. Горизонт на мгновение стал багровым, и под пологом опустившейся ночи раздались возгласы муэдзинов. «Именем Аллаха! Вкушайте, правоверные!» После этого полагалось поблагодарить Всевышнего и прежде чем навалиться на еду, выпить три глотка воды, а затем для начала съесть что-нибудь легкое, например, финики. Правоверные мы или нет? Доктор Лепето нагнулся к низкому круглому столу с бортиками мидда, на котором была сервирована кеммайя, разнообразная закуска в маленьких тарелочках, и с наслаждением раскусил кефту, жареный на решетке шарик из рубленной баранины. Между тем со стороны набережной послышался звук мотора, заскрипели немазанные еще со времен колониального режима ворота, и чуть позже в дверях гостиной появился дворецкий, предки которого тоже служили королям Атси, правда, в личной гвардии. — О, телец черной коровы! К твоему навозу между твоих копыт припадает большой советский друг! Дворецкий был широкоплечий, Его лицо цвета переспелого баклажана блестело от пота, и говорил он низким, приятным